Глава 23. Руслан. Яркий солнечный луч проникает сквозь открытое окно гостиной. Играя бликами, осторожно касается моего лица и вынуждает открыть глаза. Пару раз сощуриваюсь, крепко сжимая и разжимая веки, чтобы прогнать остатки сна. Затекшее тело дает о себе знать, болью в пояснице и правой руке. Медленно поворачиваю голову и замечаю покоящуюся на сгибе моего локтя Женю. Мия свернулась калачиком и уложила свою голову на колени девушки, а ноги закинула на меня. Свободной ладонью провожу по лицу. Это мы что же, всю ночь здесь втроем проспали? Женя вздыхает во сне и легонько хмурит брови. Невольно останавливаю свой взгляд на ней и пытаюсь понять, что чувствую. После вчерашнего разговора ненависть к этой девушке уступила место жгучему чувству вины. Мне не по себе от того, что я, пусть и не по собственной воле, лишил ее 3 лет жизни родного ребенка. Могу себя утешить только одной мыслью. Если Женю вынудили подписать отказ, то дочку ей, скорее всего, не отдали бы ни при каком раскладе. А значит, даже хорошо, что именно в тот момент я оказался рядом. Что же, самовнушение – сильная вещь. Однако приложить все возможные силы и попытаться хоть немного исправить ситуацию я должен обязательно. О том, чтобы создать нормальную семью, речи пока не идет. Сомневаюсь, что, узнав правду, Женя тут же меня простит и прыгнет в мои объятия. Хотя я, может, и не против был бы такого исхода событий, ведь чувства, которые столько лет я старательно хоронил в своей душе, никуда не делись. И я понял это сразу же, как только встретил Женю в своем агентстве. Злился на себя за слабость, считал девушку недостойной предательницы и даже не знал, что она имеет право ненавидеть меня не меньше. Аккуратно освобождаю сначала руку, укладывая голову Жени на мягкую спинку дивана. Потом перекладываю ножки дочки и поднимаюсь, разминая шейные позвонки. Вот так ночка. Понимаю, что Женю неплохо бы переместить в горизонтальное положение, но она так крепко обнимает Мию, что я не уверен, что смогу справиться с этой хваткой. Сначала иду в ванную, а потом сразу же на кухню. Запускаю кофемашину, чтобы приготовить напиток и взбодриться немного самому. Готовлю порцию и для Жени, хотя не знаю, пьет ли она кофе вообще. Запускаю мультиварку с кашей для Мии и усаживаюсь на высокий барный стул в ожидании, пока все приготовится. Просматриваю особо важные новостные ленты в интернете, отвечаю на вчерашние сообщения из рабочей почты, которые увидел только сейчас. Не сразу обращая внимание на доносящийся из гостиной легкий шум. Стою со своего места, чтобы пойти и проверить, что там стряслось, но в дверях кухни сталкиваюсь с Женей. «Извини». Сонно лепечет и поджимает губы, наверное, еще не до конца проснулась. Коротко сканирую девушку взглядом и понимаю, что дело совсем в другом. Она просто не хочет смотреть на меня. Думаю, она растеряна не меньше моего и теперь не знает, как себя вести. «Мне нужно отлучиться в общежитие, чтобы немного привести себя в порядок», произносит смущенно и опускает взгляд на свою, слегка помятую одежду, вынуждая и мои глаза пройтись по тому же маршруту. «Красивая». Даже лучше, чем раньше. Хоть и влюбился я в веселую Пышечку, новая Женя мне нравится не меньше. Ты им теперь красишь волосы. Делаю шаг в сторону девушки и касаясь пальцами длинной темной русой пряди. Нет. Теряется Женя из-за моего пристального внимания. Это гормонально, после родов волосы сами стали темнее. Поясняет красавица и аккуратно забирает у меня прядь. Мы соприкасаемся пальцами на мгновение, которое дико хочется продлить. Но я стараюсь не делать резких движений, чтобы не спугнуть девушку. Заталкиваю свои хотелки поглубже, мне не привыкать. «Если ты позволишь, я потом вернусь». Заканчивает свою мысль, поднимает взгляд и смотрит на меня полными печали глазами. Неужели боится, что я ее больше не подпущу к дочери? Да уж, нелестного она обо мне мнения. Давай я попрошу охранника, и он купит то, что нужно. Предлагаю свой вариант. Уверен, что девушка согласится. Она ведь вчера так рвалась к Мии, когда узнала правду, что теперь вряд ли захочет с ней надолго расставаться. «Нет!» Женя удивляет меня в очередной раз. Так реагирует на мое предложение, будто я собираюсь пару килограмм взрывчатки заказать, а не одежду. «Мне ничего не нужно, у меня все есть!» Выставляет руки в защитном жесте. И когда она успела стать такой гордячкой? Кажется, Женя изменилась не только внешне, но и внутренне. «Хорошо, хорошо». Делаю вид, что принимаю ее условия. А может, пусть Артем тогда привезет твои вещи из общежития? Просто я не хочу опаздывать на работу. Последнюю фразу произношу с напускным холодом. Пусть считает меня бездушным чудовищем, которое в первую очередь думает о бизнесе. Мне плевать. Главное, чтобы не уезжала никуда. После того, что узнал, отпустить Женю я не в силах. Хочу, чтобы была рядом. С дочкой, конечно же, с ней. Задумчиво прикасается пальчиком к аккуратным губкам. Я могу позвонить своей соседке по комнате, и она соберет вещи, которые мне понадобятся сегодня. Выдыхаю, едва услышав согласие, и тут же приступаю к организационным вопросам. Набираю номер Артема и диктую адрес общежития, а когда Женя выходит из кухни, поручаю подчиненному еще и в магазин заехать. Спросишь у ее подружки, какой размер одежды у Жени. Потом заедешь в магазин, и я сброшу список того, что нужно. Отдаю распоряжение, стараясь говорить негромко. В собственном доме приходится в партизаны играть. Докатился. Впрочем, это в моих интересах. То есть в интересах моей дочери, конечно. Это в интересах Мии, чтобы Женя была рядом как можно дольше. Тем более девушка теперь и сама отсюда вряд ли по доброй воле сбежит. Едва заканчиваю разговор с охранником, телефон вновь вздрагивает в руке из-за пришедшего на почту сообщения. Обращаю внимание на адрес лаборатории, в которой сдавал анализы для проведения теста ДНК на наше с Мией родство. Неужели результат уже готов? Руслан? На пороге кухни опять появляется Женя. Она что-то спрашивает, но я не слышу ее, как преступник спешу поскорее спрятать телефон в карман шорт и залипаю на трепетных бледно-розовых губах. «Руслан!» — повторяет девушка. «Можно я сама приготовлю завтрак для Мии?» Судя по тону, она уже задавала мне этот вопрос, но я не слушал. Думал о том, как в одиночку посмотреть результаты, а потом уже озвучить вердикт Жене. «Мия проснулась!» — поясняет девушка. Я помогла ей умыться и переодеть сорочку. Докладывает неохотно. Видно, что Жене не нравится тот факт, что приходится отчитываться передо мной, но все же приятно, что она признает мой авторитет. Завтрак уже готов, но ты можешь накрыть стол. Предлагаю Жене и удивляюсь, когда ее лицо озаряется легкой улыбкой. Оставляю девушку хозяйничать, а сам иду пожелать дочке доброго утра. Застаю Мию, сидящей на том же диване, где мы спали все вместе. Только выглядит моя принцесса не так, как обычно с утра. Она уже одета в хлопковое домашнее платье серого цвета с розовыми цветами. На голове вместо небрежно спадающих прядей две аккуратно заплетенные косы. Вот за это отдельно спасибо. Это один из самых непроходимых утренних квестов для нас с дочуркой. Укротить ее волосы после долгой ночи – то еще испытание. Мия держит в руках одну из своих кукол и расчесывает ее маленькой расческой. «Доброе утро, малыш!» Целую дочурку и перевожу взгляд на ее ручонки, которые бережно разбирают каждую прядь. «Правда? Она похожа на Женю!» Разворачивает игрушку лицом в мою сторону. «И волосы такие же, красивые!» Умиляется в очередной раз, проводя расческой по искусственным волосам. Пока Мия возится с куклы, открываю сообщение с результатами теста ДНК. Вчитываюсь в текст. 99,9%. С души, будто камень скатывается, даже дышать становится легче. И все-таки как же тогда Мия и Женя могут быть не родными? Однозначно в лаборатории допустили ошибку, другого варианта я не вижу. Смотрю на дочку. Моя. Вне всякого сомнения, моя. Мия прижимает к себе куклу, блаженно прикрывая глазки и слегка покачивается из стороны в сторону. Все готово. В гостиную входит Женя, и вместе с ее появлением мне на телефон поступает сообщение от Артема. Он привез все, что я просил. Замечательно. Забираю у охранника пакеты и возвращаюсь в гостиную. Вот. Широко улыбаясь и отдаю Жене вещи. Сам не знаю почему, но мне приятно видеть ее ошарашенный количеством пакетов взгляд. «А это что такое?» – сощуривает глаза. Я звонила соседке и просила собрать небольшую сумку, а тут столько всего. Вдруг спотыкается взглядом о надпись с названием логотипа известного бренда. Я же, не теряя даром времени, подхватываю Мию на руки и иду вместе с ней в кухню. «Руслан!» – бросает возмущенно мне вслед Евгения. «Мы так не договаривались. У меня все есть и вообще». «Ты хочешь, когда опять что-то понадобится, дергать моего охранника?» Плавно разворачиваюсь к девушке лицом, чтобы видеть ее взгляд. А он сейчас что надо, растерянный и дезориентированный настолько, что я с трудом сдерживаю улыбку. «Нет», — отвечает уже менее резко. А может, ты хочешь сама поехать в общежитие и оставить Мию?» Использую запрещенный прием, бью по-больному, безжалостно и неаккуратно, за что ненавижу себя. Но зато очень эффективно. Больше не говоря ни слова, Женя покорно опускает сумки возле дивана в гостиной и, пообещав потом их разобрать, идет вместе с нами завтракать.